Глава 16. А может, вам стоит выйти замуж? Вещи собраны, Крису звонок сделан, палата освобождена. Она окинула последний раз взглядом помещение. Кровать заправлена аккуратно. Хотя зачем? Скорее по привычке. Все равно сейчас придут снимать белье. На диване лежат две небольшие подушки. Для чего они вообще здесь? Около дивана невысокий столик. Дверца холодильника открыта. Впрочем, она все равно им не пользовалась. Бутылка воды стояла на тумбочке около кровати, а еды ей и так хватало. Кормили вкусно. Над изголовьем кровати на стене панельная доска с розетками, приборами, штепселями. Ей ничего не понадобилось. Пару раз ставили капельницу и все. Прошла в чистый отсек. Туалет и душевая кабина. Зачем она все проверяет? Ведь вещей-то почти не было. Щетку зубную дали здесь, чистую деревянную, с натуральной щетиной. Эко. Эко и био. Остановилась перед зеркалом. Посмотрела на свое отражение. Спортивный костюм. Кто бы мог подумать, что спортивные костюмы созданы для того, чтобы в них лежали в больницах. Волосы заплетены, толстая коса перекинута через плечо. Как у десятиклассницы. В зеркале отразился диван. Тот самый диван, на котором вчера вечером. Щеки запылали, как у невинной девочки, увидевшей неприличную картинку. Задела пальцем губы, захотелось повторить. Умеет целоваться, еще как умеет. Как только устояла, как не позволила ему пойти дальше. Останавливала одно. Привыкла быть единственной, а не одной из. Роксана стояла в коридоре и мучительно ломала голову над вопросом. Сходить или нет к главврачу? То, что он ее хочет видеть, ей передал лечащий. Предмет разговора вряд ли мог касаться здоровья. Чувствовала она себя великолепно. Анализы все в норме. Стало быть, тема разговора могла быть только одна — его сын. А вот как раз на эту тему беседовать и не хотелось. Но дежурная медсестра в очередной раз напомнила, что главврач убедительно просит не игнорировать его просьбу, что это очень важно. В конце концов, прятаться не было смысла. Да и лучше выяснить все, чем томиться в неизвестности. Постояла еще немного, мысли в голове погоняла и решилась. Крис где-то задерживался. Попросила медсестру передать ему, где ее искать. И направилась. Кабинет главврача располагался на том же этаже, но в другом конце. Деревянная дверь, бронзовая табличка с надписью «Главный врач высшей категории Девяткин Михаил Николаевич». Роксана была уверена, что Колин дед был его полной тезкой. Есть же такие семьи, где имя передается через поколение. Девяткин-старший сразу понял, кто к нему пришел. Яркая красота червонного золота. Достойное сочетание. Понятно, почему Николай вдруг решил жениться. А жениться ему давно пора. Наследники нужны, пусть и безродословный. Сдалась же супруге эта родословная. Хотя дети от чужого мужчины на семейной фотографии не смотрелись бы. Но Колька так загорелся, ни о чем другом слышать не хотел. Простое пари в страсть переросло. Ладно, надо посмотреть, что это за дамочка. Вдруг действительно стоящая. Роксана аккуратно присела на стул. «Я отец Николая». Кивнула, что уже поняла. «Мой сын сделал вам предложение?» «Вот так сразу, без вступления». «Не беспокойтесь, я не собираюсь за вашего сына замуж выходить. Супруге своей можете это тоже передать». Девяткин кашлянул, прерывая женщину. «Вы меня не поняли. Вам следует принять предложение сына и согласиться стать его женой. С женой проблему я улажу сам». «Что?» Ей показалось, что она ослышалась. «Принять предложение. Но у меня дети, большие дети и муж, бывший», — поправил ее мужчина. «Что?» «Да, бывший, но он все время рядом. И потом, я не хочу замуж ни за вашего сына, ни за Владимира. Вообще ни за кого, понимаете? В мои планы новое замужество не входит». Роксана непонимающе захлопала глазами. «Это что еще за новость?» Если бы на нее наехали и сказали не подходить к Николаю, она бы поняла. Но когда ее заставляют выйти замуж, и кто? Один из сильных мира сего. Нет, пусть это не Девяткин из корпорации, но владельцы собственной больницы тоже на дороге не валяются. Да, с этим семейством породниться желают все, кому не лень. Девочки в отделе у Роксаны постоянно кидают жадные взгляды на Николая. И ей уже хорошо известно, что ни одна из них больше, чем на месяц не задерживалась. Говорят, что когда-то он ухаживал, дарил цветы. То сейчас может просто позвонить и сказать: «Вечером встретимся?» И все. Девушка, женщина обязательно останется и разденется, если прикажет, и будет счастлива. Хотя Николай далеко не всех приглашал, очень осторожно прощупывал. Если мог заподозрить, что его будут потом преследовать, даже не начинал отношения. Вон у нее в отделе Людмила. Хорошая женщина, под 30, красивая, строгая. К ней Николай ни разу не подкатывал. Говорят, что у Людмилы был ухажер. Потом отделаться от нее не мог. Хотя по виду не скажешь. «Понимаю». Михаил Николаевич снял очки, не спеша протер стекла платочком. Говорят, что курильщики, когда обдумывают ответ, начинают прикуривать сигарету. Вроде и тянут время, а вроде и нет. Так и очкарики. Надо же протереть линзы, чтобы лучше видеть. Он поднял очки на свет, проверил чистоту стекол. Солнечный луч с золотой дорожкой пробежал по верхней планке оправы очков. На конце сверкнул так ярко, что обожгло глаза. «Но я ведь не прошу выходить за него замуж. Я просто прошу согласиться выйти». Но Роксана растерялась окончательно. «Я не понимаю. Если я соглашусь, значит, должна буду выйти. И что все это значит?» Михаил Николаевич потер пальцами лоб. «Ну какие же эти дамочки непонятливые?» «Нет, вам не обязательно за него выходить замуж», — сказал он с нажимом. «Но если и выйдете, ничего страшного не случится. Моему сыну давно уже пора обзавестись женой. Не буду скрывать, что вы не та партия, которую мы желали бы видеть за нашим семейным столом. Но сейчас речь не об этом. Значит так, вы даете согласие на...» Стук в дверь заставил его прерваться. Это был Крис, который уже минут 15 переминался с ноги на ногу в ожидании Роксаны. Он не выдержал и решил форсировать события. «Ну ты скоро? Доктор, что-то серьезное?» Но ему дали понять, что он здесь лишний. Начинаем сначала. Девяткин, по-видимому, относился к женщине как к сложному случаю. Пациент никак не может понять, от чего и чем его собираются лечить. Внимательно запоминаем. Вы соглашаетесь выйти замуж за Николая, но говорите, что хотите сыграть свадьбу, скажем, на День города, или на праздник урожая, или 15 сентября. Дата значения не имеет. Главное, чтобы не раньше, чем через полгода. Эти полгода вы упорно таскаете моего сына по друзьям, родственникам, знакомым, говорите о его любви к вам, вешаетесь на шею при каждом удобном случае. И через месяц, максимум через два, он даст вам отступные и попросит освободить его от обязательств. Сразу не отступайте, помучайте еще месяц, устраивайте истерики, сцены ревности. И все, вы спасены навеки от внимания Девяткина-младшего. Роксана все это слушала молча. Но чем больше до нее доходил смысл сказанного, тем сложнее было сдерживаться. «Вам все ясно?» — прервал молчание Девяткин. «Простите, пожалуйста, а вы давно были у психиатра? Вы мне сейчас что советуете? Вы вообще понимаете, что творите? У меня дети, это раз. Мимо них эта ситуация не пройдет. Я им как в глаза буду смотреть? Ваш сын мой начальник. Да меня он потом сосвету сживет, это два. Ну и на закуску самый неожиданный финал. Ваш сын настолько влюбляется в меня, что ему только за радость предстать перед всеми моим любимым. Да не влюблен он в вас. Пари это, понимаете, Пари. Я сам был таким, сам спорил. Не первый раз они уже спорят так. И молчал бы, если бы вы были одной из тех пустышек, которые ломаются для того, чтобы цену себе набить. Понимаете, он не признает поражения. Он все равно вас сломает. Так играйте же на опережение. Я вам все сказал. А теперь идите. Вас ждет ваш бывший. Рыжая красавица вышла из кабинета с таким видом, будто ей поставили рак четвертой степени. В горле застрял ком. Дыхание застряло в горле. Глаза щипало, как от песка. Низко, подло, обидно. А ведь вчера... За вчера стало стыдно перед собой. А в это время... «Колька! Ты где, подлец?» Владимир сидел на кухне и уплетал оладьи и одновременно говорил по телефону. Его муза еще не присела. И пышная, румяная, ароматная горка росла на блюде. Рядом стояли баночки с вареньем и медом. Владимир проснулся поздно и, к удивлению, обнаружил себя в полном одиночестве. Вчера они вместе с другом завалили Крити. Колька должен был читать стихи, а Владимир — рисовать. Но ни до стихов, ни до рисунков так и не дошли. Хозяйка, спасибо ей за это, не выгнала, даже на диване постелила, выключила свет и приказала спать. Легли рядом, как два гомика. Некоторое время похихикали над этим, а потом художник просто провалился в сон. «Ушел, чтобы не стеснять натурщицу», — услышал в ответ. «Прикинь, рыжую уже выписали. Не успел». «Так пошли вечером к ней. Ритусика захватим». И Владимир приобнял девушку со спины. «Давай завтракать. Хватит хлопотать». Рита покраснела, для приличия хлопнула его по рукам. «Подожди еще на один раз, и все. А где Николай? Придет? Ну, ладно». Женщина удивлялась сама себе. Оказывается, ларчик просто открывался. Ей жизненно необходимо было кого-нибудь по утрам кормить завтраками. Она всю жизнь гордилась своей самодостаточностью. В школьные годы чемпионка области по лыжам и победительница музыкальных конкурсов. Все удивлялись, как она успевала и спортом, и музыкой заниматься серьезно. Потом вместе с Роксаной поступила в один университет, правда, на факультет филологии, на английский и на немецкие языки. По окончании устроилась менеджером в небольшую, но достаточно продвинутую компанию. Миллионами не ворочила, но квартиру себе купила. И вот для полного счастья ей не хватало кого-то, кто бы сидел на кухне и уплетал ее оладьи. Пышные, золотистые, с клубничным вареньем. Не сладкий черный чай. Субботнее утро. Никуда не надо торопиться. Но разве это не счастье? А счастье, по-моему, просто. Бывает разного роста. От Кочки и до Казбека, в зависимости от человека. Эдуард Асадов, «Что такое счастье?». Завтрак закончился. Но уходить с кухни, наполненной солнечным светом и теплом, не хотелось. Тихо куда-то спешили часы. Тик-так, тик-так. А стекло ударялись звуки города. Трель трамваев, кряканье клаксонов, треск мотоциклов. «Ну, иди сюда, моя муза!» Владимир усадил ее в угол. Отошел, посмотрел, потом показал, чтобы пересела. Снова посмотрел. Опять поменял позу, место. Он долго выбирал, искал удачный ракурс. Нашел, принес фотоаппарат. Рита ничего не сказала, но удивленно приподняла одну бровь. Он улыбнулся. «Это мой метод. Я сейчас нащелкаю, потом накидаю зарисовки, а уже в мастерской начну переносить на холст». Подошел, приподнял слегка подол платья рубашки, приоткрывая белые мускулистые ноги. Еще приподнял, открылось бедро. Кадр закрыл. Снова кадр. «Все. А теперь я должен почувствовать изнутри». Поманил к себе. Прижал со спины, носом зарылся в волосы. «Это для вдохновения. Понимаешь, нам, художникам, это надо. Чтобы картина ожила, нужны чувства». Убрал с плеча волосы, прикусил слегка кожицу. Ей не нужно было вдохновения. Ей было просто хорошо. Она же не художница, а муза. Откинула назад шею, провела по ней пальцем. «Посмотри, какая она у меня длинная и изящная, как у лебедя!» И прыснула. Убрала его руки от себя, отошла туда, где солнце освещало лучше всего. Теперь она купалась в его лучах. «Внимание, смертельный номер! Ожившая картина!» Руки медленно заскользили вверх, приподнимая подол. Сантиметр за сантиметром оголялась нога. Повернулась спиной. Расставила ноги. Ладонь легла на ягодицу, как бы поглаживая. Потом стала сжимать в кулак ткань. Сейчас же появилась вторая рука, которая шлепнула по первой. И вот уже руки переместились на другую ягодицу. Владимир смотрел на женскую спину, на игру ее собственных рук на ее же собственных ягодицах. Это заводило. Он чувствовал, как уменьшилось свободное пространство в джинсах. Рита уже подняла руки и приподняла волосы. Резко расцепила ладошки, и волосы русой волной легли на лопатки. Руки снова переместились вниз, пальчики взялись за подол, и, как пробка из шампанского, сорвалась одежда. Теперь перед его взором предстала крепкая фигурка с четкими рельефными мышцами. Аккуратный светлый треугольник прилегал к накачанным ягодицам. Не толики жира. Прекрасный образец для изучения анатомии. Прямые и поперечные мышцы спины. Владимир понял, что это конец. Он подошел к ней, положил одну руку на аккуратную небольшую грудь. «Как раз мой размерчик», — прошептал. Развернул к себе лицом. Мурлыча под нос какую-то песенку, Крис выглядел совершенно счастливый. «Слушай, Роксана, я передумал и сказал детям, что ты в командировке. Я обещал им отвезти их сегодня к Александру». Так он по привычке называл дом бывшего тестя. Она не ответила, лишь молча кивнула. Отстраненно посмотрела в окно. Как странно. Уже больше года как в разводе, а Крис как будто и не уходил. Всегда рядом, всегда под рукой. Удобно, но хочется разнообразия. Аленка и Андрюшка повисли на маме, как зайчики на елке. 10 маленьких зайчат висят на елке и молчат. Агния Барто, дело было в январе. Она прижала их к себе крепко-накрепко, словно год не видела. А всего-то прошла пара дней. «Мама, ты в каком городе была?» — спросила любопытная Аленка. «Меня папа без тебя в мастерскую не водил. Я даже с дядей Колей разговаривала. Он спрашивал, как я, рисую ли. А папа рассердился». «Ну вот, сразу с проблемами». Андрюша перебил сестренку. «Мама, наверное, с дороги голодная. Пойдем, мы с папой картофельное пюре с котлетами сделали. Аленка испекла торт, а я сделал салат». «Счастье вы мое!» — выдохнула Роксана. За милой беседой шел обед. Они, как в старые добрые времена, сидели вчетвером на кухне. Дети делились последними новостями, выдали табель с оценками за четверть. И когда Роксана попросила детей показать табель, настроение у Андрюши поубавилось. Аленка, как всегда, круглая отличница, но подводила поведение. Неисправимая болтушка молчала только в мастерской у художника. Когда она рисовала, то всегда прикусывала кончик языка. У Андрюши намечался значительный провал по физике. Нельзя сказать, что его это сильно огорчало. Вернее, огорчало это только Роксану. Крис и Андрей махнули рукой. «Бывает, исправим». После обеда Роксана проверила сумки, которые приготовили дети с собой. Андрей, как настоящий максималист, решил обойтись двумя брюками и тремя футболками. Пришлось подсказать ему, чтобы взял побольше одежды. Чемодан же Аленке не хотел застегиваться. Она положила с собой чуть ли не весь гардероб. «Алена, а зачем тебе этот сарафан? Во-первых, он на лето, а во-вторых, он уже маленький». «А вдруг жарко станет?» «Ага, в конце марта 30 градусов жары». И Роксана стала опустошать багаж. Дочка стояла рядом и причитала. «Вот только не эту кофточку. Вот эту юбочку надо оставить». Завершилась следующей тирадой. «Мама, ты меня буквально голой отправляешь. Мне нечем будет хвастать перед девочками». Рита не звонила, и это было странным. Ситуацию следовало срочно исправить. Столько новостей, и каких новостей! Но телефон любимой подруги упорно молчал. Это было не похоже на нее. Может, прогуляться? Или дома поваляться? Хотя 2 дня в больнице она только и делала, что валялась. А погода так и шепчет. «Пошли гулять!» Натянув на себя терракотовые джинсы, такого же цвета хлопковый свитер крупной вязки, она уже была в прихожей, когда вернулся Крис. «Ты чего пришел? Забыл что?» «Соскучился». Крис подошел к ней, хотел было прижать. «А ты не забыл, что мы разведены, и у тебя есть Зубейда? Борюсик ждет, наверное». «Я решил вернуться». Крис снял куртку, повесил в шкаф. «Я уже и вещи принес. Я все равно с Зоей не жил. Квартиру снимал». «Ты решил». «А я?» «Похоже, что прогулка срывается». «Я тоже решила, что ты вернешься?» «Крис, мы теперь чужие. Я мать твоих детей, как ты правильно выражаешься. И все». Она прошла на кухню. Почему-то именно на кухне ей было проще принимать решение. Зоя решила уехать за границу. Просит дать разрешение на вывоз Бориса. Ну, и отказ от родительских прав. «Что?» Роксана села. «А ты?» «А я не даю. Пусть сама едет, а Бориса не дам. Я люблю его. Он мой сын». Она потерла виски руками. «Постой, постой. Что значит «не дам»? Вывести дай, а от отцовства не отказывайся. Не разрешай усыновлять. За границей мало ли что будет. Попадется козел похлеще тебя. Усыновит, а потом еще будет сыном манипулировать. Сказал, что не дам вывести. Пусть сама едет. Сын мой». Отцовские чувства в Крисе были сильны, и Роксана это знала. Он был хорошим отцом, наверное, даже лучшим. Мужем так себе, а вот отцом что надо. «Крис, так живи с ней тогда. Ты хоть понимаешь, что она судьбу пытается устроить? Ты сам ни ам, ни другим не дам. Зоя оставит тебе сына?» Впервые Роксана вдруг назвала соперницу по имени. «Я не думаю. Я бы за детей всех и каждого порвала. Так и она, думаю. Вдруг она встретила достойного? Без сына не поедет. Так и проживет всю жизнь одна, как твоя мать. Не будь эгоистом. Ты и так ей сломал жизнь». «Сама себе она ее сломала», — буркнул Крис угрюмо. «Она мне потом рассказала, что после нашей близости сперму из презерватива в себя влила». Роксана так и застыла с открытым ртом. Ей бы и в голову не пришло залететь таким способом. У них-то все по любви было. Крис первый и пока что единственный мужчина в ее жизни. «А зачем? С тебя взять нечего, кроме этой самой спермы», — наконец выдала она. «Говорит, что влюбилась. А ей ничего и не надо было. Отец квартиру ей сделал, ну, а все остальное можно заработать. Говорит, что от меня дети красивые и умные». «Пф, тоже мне генофонд нашелся», — засмеялась женщина. «И что теперь? Знаешь, Крис, какое бы ты ни принял решение, все равно кто-то будет страдать. Уйдешь туда, страдать будут Аленка с Андрюшей. Останешься здесь, Зоя с Борисом и я». «А почему ты? Я люблю только тебя». И он силой схватил ее, притянул к себе. Но судьба подкинула подарок в виде незваных гостей.